работу на смарку. Было лето, жара стояла адская, и исследователи потели, тоскуя по лесной прохладе. «Владимир Константинович, ну, может, хватит, сколько раз можно переписывать? Пиши, бес, пиши, что я тебе продиктую. Своими руками мастери себе петлю. Это тебе не наивных запуганных кроликов загонять в капкан. Сколько душ загубил, сколько жизни испоганил, все с тебя получу». И он писал, исходя потом. Примерно с середины лета, окончательно зайдя в тупик, они начали следствие по статье 70-й. Но начали по-воровски, осторожно, не предъявляя мне нового обвинения. Куда там? Закон есть закон. Предъяви обвинение, потом и спрашивай. И опять груда жалоб. Незаконные следствия, преступники, требуют суда. Ребята мои, Кушев и Долане, Хаустова к этому времени уже осудили, отдельно от нас, 3 года дали, каялись, писали слезные послания следователям. Для них все было ужасно. Тюрьма, решетки, надзиратели, 1,5 года без родных и впереди неизвестность. Для меня же все происходящее было праздником. И никогда потом я не испытывал большего удовольствия. Я чувствовал себя словно танк, ворвавшийся в расположение интендантской роты где-нибудь в глубоком тылу. Все в расцепную, дави кого хочешь. Больше 3 лет не дадут, а удовольствия сколько. Из дела же лезли и лезли новые беды для КГБ. Вдруг из показаний 2 милиционеров выяснилось, что они задержали Габая по прямому приказу полковника КГБ Абрамова, который распоряжался на площади разгоном демонстрации. «Вот он, нарушитель порядка! Держи, вора! Ходатайствую о вызове на допрос полковника Абрамова». Наконец, дело застопорилось полностью. Говорить стало совершенно не о чем. Исследователь мой вызывал меня просто так поболтать. За всей этой баталией мы и не заметили, как подружились, и ему стало теперь скучно провести день, не поспоривши со мной о чем-нибудь. Он сам жил в провинции, где-то в Ярославле, и, разумеется, как все провинциалы, стыдился своей неосведомленности. «Ну, расскажи какую-нибудь книжку. Вот у тебя по старому делу в 63-м году Джилос шел. Что это за штуковина? Неужели даже вам не дают почитать? Тоже не доверяют? А где там? Только ты и прочтешь, что на обыске отнимешь. А у нас в Ярославле и отнять нечего. Темнота». Слушал он с напряженным вниманием, как на лекции в планетарии, есть ли жизнь на Марсе. Впитывал, как губка. И я рассказывал все, что помнил из прочитанных в самиздате книг. «Пусть везет в свой Ярославль, расскажет знакомым, чай тоже люди». И стосковались по новостям. Чем-то он мне даже нравился. Высокий, лобастый, с открытым лицом. Неприятно ему было наше дело и та роль, которую ему приходилось в нем играть. Прощались мы даже трогательно. В войну он был артиллеристом и теперь рассказывал мне, как ребята из их дивизиона заняли какую-то высотку и отстреливались до последнего. Все погибли, но не сдались. «Так немцы, — рассказывал он, — похоронили их с почестями. Генерал приехал, сам присутствовал на похоронах, снял фуражку и приказал произвести салют». Правильно, надо уважать достойного противника. «Вот и я вроде того». Тут он замялся, сделал движение протянуть мне руку, но не решился. «Вдруг я не отвечу тем же?» Рассказывали мне потом, что вскоре он ушел из КГБ. Не знаю, верно ли это, но мужик он был, по-моему, неплохой. Только работа у него была скверная. Следствие прекратил зам генерального прокурора Маляров. Сжалился над чекистами, не продлил срока следствия, а на одной из моих жалоб написал наискось: «Следствие прекратить, дело направить в суд». Приближались великие праздники, 50-летие советской власти, и такой позорный суд был не лучшим подарком любимому ЦК от пламенных чекистов. И вот перед самым судом они сделали отчаянную попытку избежать скандала. Через адвокатов, которые защищали моих подельников, предложили мне подать ходатайство о направлении меня на психиатрическую экспертизу. «Главное переждать праздники», — уверяли они, — «а там будет амнистия, и вас просто выпустят». И вот